Фиту не хотелось прикасаться к вышнеземцу, но без посторонней помощи ему далеко не уйти. Он поднял мужчину, и вышнеземец застонал от встряски. «Что ты делаешь?» – заорал Бром. «Брось его!» Фит нахмурился. В словах Брома скрывалась правда. Фиту не хотелось тащить на себе вышнеземца всю дорогу, но тот был частью предзнаменования. Ты не приглашаешь знамение в свой Эд, но когда оно уже там, ты не можешь не обращать на него внимания. Фит не мог оставить вышнеземца здесь так же, как балты не могли прекратить резню этой ночью. К ним подошел Лерн и взял вышнеземца за плечо. Шатры Эдта пылали, в бледное рассветное небо текли густые клубы черного дыма. Балты еще не закончили обрезать нити. Резкие крики боли и мучений разрывали воздух, подобно стрелам. Они бежали по краю откоса, то и дело спотыкаясь под тяжестью раненого человека. Позади них следовали Гутакс и Бром, несясь по снегу широкими размашистыми шагами. Бром где-то раздобыл копье. За ними погналось несколько балтов, преследуя их, подобно охотничьим псам, которые учуяли добычу. Гутакс и Бром обернулись. Первого из них Гутакс сбил секирой, и струя крови пятиметровой дугой брызнула на снег. Еще одному балту Бром попал копьем в щеку, разорвав ее, словно ткань, и выбив попутно несколько зубов. Бром добил свою жертву толстым концом древка, когда воин упал на землю, держась за лицо. Балт кружил и уклонялся от выпадов Брома. Фит оставил Лерна с вышнеземцем и бросился к товарищам. Он с криком пронесся мимо Брома и одним взмахом секиры снес балту верхушку черепа. Казалось, за секунду все пришло в движение. Невзирая на копье, балты перешли в атаку. Они использовали щиты, чтобы не дать копью попасть им в лица. Один из них тут же получил удар в грудь. Железный наконечник вошел с сухим треском, и человека вырвало кровью. Но копье застряло, и под весом мертвого балта оно выскользнуло из рук Брома. Херсис отошел назад, выхватив длинный нож. Мощным взмахом секиры Гутакс разбил щит и сломал державшую его руку, а затем ударом по шее повалил балта на снег. Обернувшись, он парировал секиру бородатого воина щековицей собственного оружия, но тот оказался крупным и сильным, вынудив Гутакса отступить под градом безжалостных ударов. Фит в ярости поверг еще двух балтов. Один из них истекал кровью, другой был оглушен. Херсис развернулся как раз вовремя, чтобы спасти Гутакса, погрузив секиру в спину огромного балта. Фит с рыком выдернул оружие, и тот рухнул лицом в снег. Бром добивал врага непрерывными сильными ударами. В какой-то момент балту удалось ранить Брома, но затем он совершил ошибку, подойдя слишком близко к длинному ножу Херсира. Они побежали обратно, туда, где Лерн плелся с вышнеземцем. Бром вытащил копье, но за воином на снегу оставался красный след. Вышнеземец тяжело дышал. Он быстро терял тепло, которое выходило через открытый рот. Под теплым плащом человек носил одеяние из тканей, неизвестных ни Фиту, ни его кровным родственникам. Падение с небес не лучшим образом сказалось на нем. Скорее всего, он сломал себе пару костей, подумалось Фиту. Конечно, он никогда не видел разделанных вышнеземцев, и потому не мог сказать, были ли их внутренности такими же, как у аскоманов, балтов или других людей эттов. Прежде Фиту не встречались вышнеземцы. Он никогда не сталкивался со столь дурным предзнаменовением. Ему стало интересно, какая участь постигла Годи Этта. Всякий Годи должен быть мудрым и использовать свою мудрость, чтобы вести и оберегать Вюрт Этта. Он сделал все от него зависящее. Годи не знал, что делать с вышнеземцем, которого притащили херсиры с места падения, как и не знал, что делать ему после. Поэтому он лишь махал костетрясом и погремушкой с рыбьими зубами и вызывал духов одними и теми же старыми напевами, умоляя их спуститься из вышнеземья и забрать своего сородича. Фит верил в духов. Он твердо верил в их существование. Он верил в вышнеземье вверху, где обитают духи, и в земли мертвых внизу, где скитаются рейфы. Лишь на этих существ стоило обращать внимание человеку, если тот хотел изменить окружающие его вещи из мира смертных. Но кроме того, он был прагматиком. Фид знал, что иногда бывают времена, особенно если твоя нить была готова вот-вот оборваться, когда приходилось творить собственный юрт. На расстоянии в 3 полета стрелы от Этта у аскоманов была бухта для челнов. То был небольшой ледяной кратер, чья северная сторона выходила в открытое море, и там они держали около 10 лодок. Большинство из них вытянули на сушу и укрыли ото льда так, чтобы днем люди могли ставить на них оснастку в преддверии весенних вод. Но один из челнов принадлежал вождю Этта, и он был готов к отплытию в любой момент. Мореходы называли это держать челн на зарубке. Ты кладешь стрелу зарубкой на дрожащую тетиву, готовую натянуться, готовую к спуску. Дракар вождя стоял на полозьях с убранными парусами, удерживаемый на насти лишь якорными канатами. «Все в челн!» — приказал Фид, когда они покатились по склону к краю бухты. «В какой?» — спросил Лерн. «Вождя!» — отрезал Фид. «Но это ведь челн вождя!» — недоверчиво промолвил Гутакс. «Ему он больше не пригодится», — ответил Фид. «По крайней мере, не так сильно, как нам». Гутакс бросил на него беспомощный взгляд. «Вождь уже спит на красном снегу, идиот!» — разозлился Фид. «А теперь быстро в челн!» Воины залезли в лодку и уложили вышнеземца возле носа. На гребне откоса появились балты, и херсиры услышали свист первых стрел. Фид поднял морской парус, который тут же раздулся. Ткань захлопала, подобно грому, уловив дыхание мира. Этим утром дул сильный ветер со снегом, но Фид едва обратил на это внимание. Якорные канаты натянулись и затрещали, когда дракар вышел на лед, готовый к спуску. «Руби канаты!» – проорал Фид. Гутакс взглянул на него с кормы, где сильный ветер трепал туго натянутые шкоты. «Он точно не идет?» – переспросил он. «Кто?» «Вождь, ты видел, как оборвалась его нить?» «Если бы он шел, то был бы здесь», — сказал Фид. Они услышали треск, походивший на звук, с которым горит свежесрубленная древесина. В лед вокруг них вонзились стрелы с железными наконечниками, вздымая облачка ледяной крошки или делая неглубокие трещинки в весине-черном стекле наста. Одна из них вошла в грот мачту, на длину человеческого предплечья. «Руби канаты!» — еще раз крикнул Фид. Гутакс и Лерн разрубили канаты. Дракар помчался, подобно убегающему зверю. Его парус раздулся еще шире, став твердым, будто железо. Челн стряхнуло, едва не сбив харсиров с ног. Острые полозья для езды по льду завизжали, прикоснувшись к мраморному льду бухты. Лерн схватился за руль. Он был лучшим рулевым среди них. Херсир перебросил руку через румпель, уперевшись в него всем весом так, чтобы ахтерштевневый киль вгрызся в лед и выровнял натяжение канатов, которые выходили из бокового руля. Управление снастями требовало значительной силы и сноровки. Одно неверное решение, один слишком слабый поворот кормы, один чрезмерно сильный толчок рулевой лопасти и гладкий лед в купе со сдвигом ветра могли повалить даже самый большой дракар. Они вышли из бухты через расселину в гранитном выступе, которая вела в открытое море. Но там была не вода. Хотя ледниковый пик Великого года давно минул, да и сами сезоны поменялись, этот участок моря вдоль скрытого в тенях залива оставался стеклянно гладким, словно небеса. В некоторых местах он был серовато-зеленым, будто древнее зеркало, в других синим, как неограненный сапфир, еще где-то светлым и чистым, словно кристалл. Объединяло их одно. Толщина льда везде была в 2, а то и в 3 человеческих роста. Лишь только они вышли из бухты, и полозья челна заскрежетали по зеркальной глади моря, подобно зловещим голосам рейфов из земель мертвых, на них набросился холод. Это был настоящий холод. Холод пасмурного, необратимого конца зимы. Тупой холод открытых ледяных просторов. Они выдохнули от шока, мгновенно подняли воротники и прикрыли шарфами рты и носы. Фит взглянул на распластавшегося у носа вышнеземца. Тот тяжело дышал от боли и напряжения, и тепло его дыхания выходило облачками пара, уносимыми вдаль ветром. Фит прошел к нему по дрожащей палубе дракара, опытной, скользящей поступью настоящего моряка-ледохода. «Прикрой рот!» — крикнул он. Вышнеземец бросил на него безучастный взгляд. «Прикрой рот! Дыши носом!» «Что?» Фит упал на колени рядом с ним. «Через рот из тебя выходит тепло! Не открывай его! Дыши носом!» Он открыл один из плетеных коробов у борта челна и достал оттуда меховые одеяла. Они затвердели от холода, но Фит встряхнул их и закутал вышнеземца. «Носом!» — напомнил он. «Разве ты не знал? Ты не знал о холоде?» «Нет!» «Тогда какого черта ты пришел в эту землю, если даже не знал, какими способами она попытается сгубить тебя?» Вышнеземец ничего не мог ответить. Он не мог собраться с мыслями. Его вновь охватила необычайно сильная боль. Она путала мысли, не позволяя думать ни о чем другом. До этого вышнеземец лишь раз в жизни ощущал подобную муку. До него доносились звуки клавира. Ноты сливались в веселую мелодию для танцевального зала, которая слышалась сквозь визг полозьев и рев команды варваров. До него доносились звуки клавира, и он понял, что ему следовало любой ценой узнать почему.